чем стоишь, губа не дура. Я кашляю, нас окружают каштаны. Мне страшно, бэк-трик, кошмар. Было сначала жарко. Под кожу два куба, черняги, глаза сужены. Заранее купил острые ножи. Тем же вечером в душ, как ниндзя, изящно сниму кожу. Подкожный жир — это твои грехи. Сбрось их, прыгай на турник. В нете анаболик заценил. Меня зацепило внутри неугасающий пыл. В комнате пыльной от стабильности след. И убрала холсты. С виду ты русская, метро белорусская. Касаясь к тебе, притираясь, слышал, ты поправляешься. Кушаешь много, чувствуешь голод. В больничной палате смотрел на потолок. Здесь не сказать, жизнь коротка. Замшевая куртка на тебе, дубленка. Долго планировали ребенка, молодая семья, свадьба. И я под крики горько сосусь с тобой. Знаю, что будет тяжело потом, но нужно спокойствие, вокруг дурдом. Пошли на задний двор, послушаем задорного. Культурный юмор заводской. Не, я к тому, что ничего в конце. В контракте ты дала мне себя в очко потрахать. Депутаты в думе, татуаж губы, нахуй сец в клубы. На интерес прикол, в карманный бильярд. Такой рот один на миллиард. Мастеркард, виза, пока я картой пудру равнял, яйца мне нализывала. Давай сделаем это по-быстрому. Волшебство в музее, Адидас, Газели, Стоник, Пола. Встречи в школе, говорят, первый раз в жопу больно. От заразы призер, в натуре как молодец. Напичкал свинцом твою каменоломню. Насколько помню, как кот в сапогах, как грибок на твоих ногах. Хуйня, ВИЧ у меня, тубик крытый. Но если чё, отсыплю шалы. Хочу приготовить тебя как мясо. Красиво и без пафоса. Будь как родная или... Проваливай, жалко, в жопу мало давала. До меня не проливай. Брискарь, тварь ебаная. Таких как ты мы за 5 кэсов берем на моторе. Потом ты по куску перекупаешь наш мягкий гашиш. Наш гидропон ты с табаком мельчишь. Малыши на моих коленках не шутят. Наш ствол одет на глушитель. Где же родители, спросите вы? Мы включили музыку, по-хорошему порешали. Погрешили, 2 куска из десятки были помечены друзьями. Поцелуйчик обезьяны, воздушная чума, ботвар могучий. Слышь ты, мудак ебучий. Шаман сучком трогает туристку скрученную. Научись слушать, потом дышать, совесть мучает. Качает головой твой молодой человек. Это любовь на века, буду помнить, если буду рядом. Лучшие бабы, лучший план. Твой раздроченный кратер и мой вулкан. Не купишь за бабки, вздарил по тапкам с твоей хаты. Собак, это мой кибербанк. Выход через черный ход. Вывод, он просто промок. Где же твой спасатель зонт? Любит пососать мой болт. Это девица, давай делиться. Не забывай про ноздри братьев. Тут город трупа, не сопливая хуйня. Выведи себя из интеграла 313. Выглядит нормально, 13. Любит ебаться. Любит пустить уголечек по носовым проходам. Это наш летчик продан.